Часть третья. Колхоз имени Навуходоносора. Глава первая. Смотри, Саня. Павел прыгнул, перетекая в обличье коня, рослого, почти 2 метра в холке, но со статями племенного араба. Смотри, еще один прыжок, и вот он снова человек с горящими от возбуждения глазами. Так вот тоже могу. Пашка прыгает в реку, становясь русалом. Чешуйчатый хвост в наличии. Да и торс частично, одоспешен. Вот, чешуйчатый витязь становится кем-то вроде дельфина, только крупненького, метров этак 5, да и костяной панцирь. Но видно, что этот Пашкин облик быстрый, маневренный и очень, очень опасный. Вот, повинуясь мановением руки Петриашвили, снова ставшего человеком, водный поток расступается, принимает самые причудливые формы. Качаю уважительно головой, показывая большие пальцы. Немного по-лошадиному мотнув головой, друг радостно улыбается и прядает острыми ушами. «Ладно, я пойду играть». На берег медленно падает большая волна, и Пашка уходит вместе с водой, став на миг ее частью. Страх, лицо слившегося со стихией воздушника, стоит передо мной как наяву. Пашка заигрался, слишком охотно он становится частью стихии. Может, он и не уйдет в небеса, ну или в воду в его случае, но очень больно видеть, как Пашка деградировал. Такими темпами годиков через несколько можно ожидать появления слабоумного, но могучего водного духа, называющего своим домом один из притоков Амазонки и ревностно охраняющего свои угодья. Может, он и будет радоваться мне, но это будет уже не мой друг. Надо что-то делать, закольцованно бьется в голове мысль, но что, ответа нет. Пока нет. Профсоюз, говоришь? Захарыч отошел верстака, протирая руки ветошью и старательно удерживая каменное лицо. Профсоюз, гильдия, да что угодно. Усевшись на чурбак, стоящий под одним из столбов широкого навеса, повторяю еще раз, давая цвергу возможность собраться с мыслями, на главенство не претендую. Да, кузнец остро глянул на меня и несколько секунд не опускал глаза. Действительно, что, от власти готов отказаться? Не настолько я лох. Триумвират, ГМ, ты, как артефактор классический, так сказать, я как, ГМ, некоторым образом техномаг, и Михаил Валерьянович со своими свитками. А если еще кто добавится, расширим состав. Рублю воздух ладонью, дымный воздух кузни, но только по принципам мастерства. Мастерства, в голосе явственная насмешка. Какое не есть, а мастерство, хмыкаю ответно, некий эталон. Эталон, ха, а в принципе согласен, идея дельная. Хотя насчет эталона, ХМ, Захарыч, да ты сам подумай. Чуточку на показ горячусь, знаю кузнеца с детства, ему подобная ершистость в молодых импонирует, артефакторику юзать почти все пытаются, сам знаешь, какая полезная штука оказалась. И что, сильно много тех, у кого хоть что-то получается. С рунами историю хотя бы вспомни, когда отгнили древесину защищали, на всю общину меньше 50 людей. ХМ, кузнец ухмыляется зубасто. Он большой любитель порассуждать на тему видовой принадлежности измененных. Пусть не люди, отмахиваюсь нетерпеливо, не суть. Меньше 50 тех, кто хотя бы по трафаретам силу пускать умеет. Сколько из них смогут хоть когда-нибудь делать артефакты, вопрос большой. Нас многие металлу чувствуют, не согласился цверг, присаживаясь наконец напротив. Чувствуют, между чувствуют и созданием артефактов, пропасть. Структура металла. Закалка, здорово, конечно, но это ни хрена не артефакторика. Ну, пусть техномагия. Поделим профсоюз на 3, пока 3 части. 3 отдельных профсоюза смысла нет делать, а так вроде как и ничего. Вместе мы сила. Галантерейщик и кардинал – это сила. Непонятно отозвался Захарыч с явственной насмешкой. Ну, типа, в юмор старпера не въезжаю, но пусть шутит. Вздохнув, кузнец встал и подошел к полочкам, и покопавшись, достал 2 чашки. Почаевничаем, не против, чай ощутимо пахнет дымком и отдает окалиной, но как ни странно, кажется вполне интересным. Пододвинув сладости по доскам низенького столика, цверк расспрашивает меня о планах по созданию профсоюза, о жизни и друзьях. Сам не заметил, как все выболтал. Да здравствует рабовладельческое общество, светлое будущее человечества. Снова непонятно пошутил Захарыч, сохраняя мрачное лицо. Да не дергайся ты, сдавать тебя феодалам новоявленным резону нет, да и, западло, так у вас говорят, так у нас давно уже не говорят, но киваю, смысл понятен, а больше ничего и не требуется. Ясно теперь, зачем профсоюз, продолжает Захарыч, да бери патоку-то. Баба моя сама из тростника выпаривала, не сахарный, но я тебе скажу, ничуть не хуже. Лучше даже, будто сиропотворение из грецких орехов. Едал, молодежь, ничего-то вы не пробовали со своими интернетами. Вкусно. То-то, Захарыч интонацией будто поставил точку в споре, выпрямившись на чурбаке, насчет профсоюза согласен с тобой. Куда-то не туда общество у нас движется. Сперва этот, тюремщик, потом флагами союза размахивать начали, а теперь вот в феодализм ударились, эк нас кидает. Полагаю, что это отчасти естественный ход вещей, выскребаю ложечкой стенки литровой банки, сообщаю ему, естественный для примитивного общества, разумеется. Ну-ка, право сильного никто не отменял. Говорят даже, что человек произошел не от той обезьяны, что начала использовать палку в качестве оружия труда, а от той, что палкой заставила трудиться других обезьян. Бред, отрезал кузнец. Тоже так считаю, облизываю ложку. Человеческое общество устроено значительно сложнее и интересней, а не по Фрейду. Зато теперь сила ударила в мозги, кивнул Цверк, отхлебывая чай с мрачным видом, отчасти даже заменила интеллект, я бы так сказал. Ну да, в нашем же случае помимо фактора условной палки есть еще и фактор реальных дел. Взять того же Юрия Ивановича, Гондон ведь редкостный, но ведь защищал народ, когда дикие духи напали, так, да и по работе, ведь просто из-за большей силы он и делал больше других, делал и делает, не перерабатывает ни хрена, но делает больше, чем три десятка обычных работяг, вроде тех же драконидов. Да, кивнул Цверк, со стороны посмотреть, так вроде и по заслугам регалий лягут, баронские, или не другое что придумают. Не знаешь, мотаю отрицательно головой и кашусь в сторону банок с патокой. Еще, да не стесняйся, а то я не знаю, как мы все после переноса на сладости подсели. Хуже детей малых, право слово. Спасибо, подтягиваю поближе поставленную на стол банку. Вот подумал, да не подъебывай, Захарыч. Умею я думать, иногда. Кузнец звучно хохочет, показывая крупные блестящие зубы, отливающие зеленым. То-то, что иногда. Назидательно, ладно, давай дальше. Бароны все эти, что по праву силы, они же все на виду, так ведь, моща. Мы с тобой делаем по факту не меньше, если не больше, но кого это ебет. Хлопочем потихонечку, но ведь мощой по сторонам не брызгаем, диких духов не укрощаем. А что польза от нас, так не видно же почти. Умные, хотя да, Цверс сутулился, обхватив чашку большими руками, вот с умными у нас проблемы. Охохо, вот, если не подсуетимся с профсоюзом, то нас, к гадалке не ходи, задвинуть попытаются. Выделит статус условных компьютерщиков-сисадминов, да задвинут подальше, и будут долбить по ушам, что важность наших профессий, на уровне тех самых сисадминов. Дескать, и обойтись без нас можно, просто с нами, самую чуточку проще. А так ну каждый, каждый буквально может артефакты ваять, только подучить немного. Думаешь, уже пошли разговорчики. За своих заводчан я спокоен. Черт, но ведь один только Кочергин или Соколов могут передавить нас, хоть в буквальном смысле, хоть в ментальном. Так, не нравится мне этот лис, ох не нравится, слишком он повернут не только на холодном оружии, но и на временах, когда его применяли. Вот уж кто при феодализме будет чувствовать себя уютно. Чужак к тому же, поддакиваю мрачно, мы ему никто. Ради уютненького феодализма, с собой любимым на вершине пищевой цепочки, легко по головам пойдет. Вспомни хотя бы лекции во время тренировок на тему благородного рыцарства. Регулярно по ушам ездит, и главное, подача какая. То своих шляхетных предков вспоминает, то о гвардейских полках времен Российской империи вкусно так рассказывает. Думаю, ХМ, помолчи. Цверк серьезно задумался. За это время я до половины одолел вторую банку и выпил около литра чая. Пошли, встал Захарыч, с людьми говорить. Сперва в школу, а потом и в госпиталь. Точка. Нормально, малый. Петр Иванович мужик нормальный, даром что змей. Школой лихо рулит, и что, видел от него байские замашки. Лидер, но корону на голову примерить не спешит. Зинаида твоя тоже. Точно, к тому же они ведь по факту уже главы профсоюзов. Им нынешнюю ситуацию ломать под короны не нужно. Дошло, фыркнул Цверк, одевая широкополую соломенную шляпу, защищающую глаза полумрачников от солнечного света, да забери ты банку с собой. Языком-то про баронство не трепи, поучал меня Захарыч по дороге, поднимая голову наверх, чтобы видеть мое лицо, про политику тоже не заикайся. Профсоюз создаем просто потому, что хотим наконец превратить бестолковщину в некую структуру. Захарыч, ну я, головка от Патефона, мне тогда чего все выболтал, сравнил. Возмущенный до глубины души, резко останавливаюсь, ты мне чужой, что ли? Отец с тобой работал 20 лет, я тебя с детства знаю, да и вообще, прапрадед общий, кому еще? Ну тут ты да, замялся Цверк, но все равно, ежу понятно. Так, давим на то, что нужно организовать нормальное обучение и какие-никакие, но производство. Под нашим руководством, раз уж учим и вообще, тебя на заводе еще до переноса все знали и уважали, я тоже, не последний в очереди. Балбес, припечатала меня Зинполна, массируя виски, почему я должна узнавать о таких вещах от Петра Ивановича? Ты же в госпитале работаешь, а не в школе. Ну, стало неудобно, мы с Захарычем сидели за чаем, и вот, балбес, еще раз повторила она беззлобно, ты хоть понимаешь, что это политика, притом большая по меркам нашей маленькой общины. Получается, что ты поставил директора школы выше своего непосредственного руководителя, меня. Я-то понимаю, что ты балбес, а вот Захарыч тот еще жук, вроде простой, как три копейки, а свой интерес крепко блюдет. Может, как-то, иди уж, отмахнулась она, буду думать, как исправить твой ляп. Интриган хренов, прошептала одними губами женщина, едва закрылась дверь, господи, дитё еще какое, а туда же, в политику лезет. Все его уловки за километр видны. Давно мы уже с Петром Ивановичем все решили, а тут ты, ладно, почти и не напортил ничего. Хочешь считать себя умным и взрослым? Вперед, застрельщик. Не жалуйся только потом, что пуль почему-то больше, чем славы, а тем более выгоды. Застрельщик А.М. Тот, кому принадлежит почин в каком Н. деле. Застрельщики турпохода. Застрельщик – наиболее искусный в стрельбе солдат линейной или егерской пехоты, который действовал в рассыпном строю и первым встречался с противником. Часть 3. Колхоз имени Навуходоносора. Глава 2. Договорились. Зинаида Павловна закрыла дверь за Бобровым и рассеянно присела на краешек письменного стола, сдвинув в сторону груду бумаг. Бюрократия после переноса естественным образом свелась к минимуму, но совсем без нее никуда. Еще бы компьютеры, увы, электроника после переноса полетела очень быстро. Даже подозрительно быстро, по словам компьютерщиков. Что-то там, нет, не вспомнить. Вроде того, что в естественных условиях электронные детали могут выглядеть так погано после полувека на свалке. М-магия, а механика нормально работает, и техномаги завода как-то интересно мудрят, но перспективы от сочетания механики и магии вроде как уже аво-го. Еще чуть-чуть, и практические результаты в народ пойдут. Сашка, паразит, послышался разгневанный голос секретарши в приемной, куда бутерброд, вот поганец, ну как всегда, а, знаю ведь повадки, но заболтает, и каждый раз почти. Подобравшись, Сида окинула взором письменный стол, ну так и есть, Сашка, закричала она, высунувшись в оконный проем по пояс, ручку верни, скотина. Упитанная мелкая фигурка в ярких разноцветных широченных шортах и рубашке-гавайке вовсе уж кислотных цветов обернулась на бегу и начала плаксиво оправдываться, впрочем, не останавливаясь. Что сразу, Сашка, можно подумать, кроме меня никто не заходит. Паразит, уже тихо сказала Зинаида Павловна, ручку, недавний подарок пациента из Цвергов, жаль, но, раз сказал, что не брал, значит, не отдаст. И бороться с клептоманией бесполезно, видовая особенность, чтоб ее, немногочисленные еноты, непонятным образом признавшие Боброва за вожака, перебрались в госпиталь, и нужно сказать, приносит немалую пользу. Все как один артефакторы, больше пока теоретически, за исключением самого Сашки и Толика Ельцова, все умеют работать руками и головой, и все, без исключения. Клептоманы и обжоры, одевающиеся так, что у людей с зачатками вкуса аж скулы сводит. Модники, ети, у ворон слезы на глаза наворачиваются от таких расцветок. Ну хоть по мелочи воруют, утешила себя глава госпиталя, хрен с ними, с ручками и бутербродами. Был случай, когда енотов заподозрили в более серьезных кражах, но проведенное Палычем расследование привело совсем по другому адресу. До сих пор неловко вспоминать, а ручка, да бог с ней, зайти на днях к Сашке, да забрать, благо, воруют еноты от любви к искусству, и наигравшись вдоволь, не пытаются прятать украденное или как-то наживаться на нем. За такие привычки енотов поначалу лупили, больше правда за неистребимую привычку сунуть нос в чужую кастрюлю. Ни одна женщина такого не вынесет. привыкли, на фоне кровососов или агрессивных псов их еноты смотрятся образцовыми гражданами. Да и цены на артефакты не ломит, госпиталю бесплатно поставляют, школе с большими скидками, заводу. А кто не захотел смириться со странностями мусорных панд, начав холодную или горячую войну со скандалами и драками? Так оказалось, что зверюшки они очень даже мстительные и злопамятные, несмотря на все добродушие. Дрочливый скандалист быстро понимал, что если еноты могут на коленке создать артефакт, отпугивающий насекомых, то верно и обратное. И попробуй найти на свае дома связку рун, замаскированную под следы от сучков и погрызы насекомых. Быстрее термиты и древоточцы дом сожрут, а самих хозяев заест многочисленная мошка и комарье. Клептомания енотов, необходимость пить кровь у многих измененных, слишком даже многих, по мнению Сиды, а суккубы, вот уж, но и от них, как оказалось, польза имеется. Ага, та самая. Смешно вроде бы говорить о пользе бледей, но не будь возможности сбрасывать пару мужиков, насколько больше было бы драк. Буйных, неуживчивых и вовсе уж странных отселили на выселки, оставив возможность посещать остров. Остались те, кто готов мириться со странностями соседей и строить вместе. А вот именно, пока не понимает никто. Каждый из старейшин имеет свою версию светлого будущего и тянет в нее остальных. Что характерно, тянутся не все, так что времена намечаются интересные. Мусор, мусор. Перебираю содержимое вот уже второго цинкового ведра, пересыпая потихонечку полудрагоценные камни в пластиковое корыто. Потом отдам девчонкам, затеявшим выкладывать в столовой мозаичное панно. Есть всего-то, возмущенно произносит женщина, на долю секунды теряя контроль и превращаясь в гарпию. Извини, смущается она, поправляя мешочек с благовониями на шее. Ничего-ничего, гарпии в крылатом облике отчетливо попахивают тухлятинкой и еще чем-то едким, так что находиться с ними рядом не очень приятно. Да и в человеческом обличии, так-то красивые, спора нет, но и темперамент тоже красивый. Вспыхивают по любому поводу, обрастая перьями и облаком душка. Тяжело им с мужиками, с таким-то запашком и вспыльчивостью, не каждый вынесет. А мужиков гарпий почему-то нет, и не только у них, к слову, есть целые виды, или расы из представителей только одного пола, и как они будут размножаться, большой вопрос. Казалось бы, чего проще, свести гарпий с сатирами, а нет, рогатые ебут все, что шевелится и не ежик, включая подопечных козочек из немногочисленного стада общины. Мда, правда, и удой от такого внимания выше стал. А гарпиям подобное поведение, нож в сердце. Видишь, стараясь дышать ртом, показываю камешек женщине, искорка такая в глубине. Кажется, отвечает на неуверенно. Вот такая искорка означает, что камешек может стать отличным накопителем. Маленький такой дух земли в нем живет, новорожденный, можно сказать. Вплести его в состав артефакта труда не составит. Им не больно, поинтересовалась неловко женщина, вытянувшую в попытке разглядеть получше ту самую искру, бы не хотела мучить. Нет, никаких мучений, я с ними вроде как договариваюсь, что ли. Симбиоз такой, они живут в артефакте, становясь его частью, получая толчок к эволюционному развитию, взамен делятся нужными мне способностями. Как интересно, темноволосая и темноглазая, гарпия уставилась на агат, пытаясь разглядеть духа. Греческие корни сейчас видны, как никогда. Еще как, киваю с энтузиазмом, очень важно, что ты сама нашла этот камешек, понимаешь, вроде как поздоровалась с ним, или как у птиц бывает, запечатление. Это когда вылупившийся из гнезда птенец считает родителями первого, кого увидит. Угу, здесь послабее, но похоже, типа старшей сестры будешь. Здорово. Взяв в руки камешек, она забормотала что-то ласковое на греческом, братишка, надо же. Глядя на ее энтузиазм, прихожу к выводу, что могу существенно облегчить себе работу. Так, Марина, давай-ка скажи своим, что буду ждать на отмеле всех, кто хочет научиться отличать камешки со спящими духами от обычных камней. Хорошо, хорошо, Саша, закивала та, можно я пока камешек у себя оставлю? Пф, не могу сдержать смешок, давай сюда, да не уходи. Основу из золотой проволоки сплел заранее, так что сейчас твоего братишку в колыбельку положу и отдам. Усевшись рядом, гарпия принялась наблюдать за работой. Погрузившись в поверхностный транс, очищаю камешек от ненужного. Руку. Марина без раздумий подставила запястье под обсидиановый нож, и горячая кровь полилась на колыбель духа. Обернись и снова руку. Тьфу. Озираю протянутое крыло, покрытое жестким пером. Ногу давай, лапу в смысле. Снова нож. Это чтобы он тебя в двух обличиях быстрее запомнил и запечатлел. Поясняю ей, что-то вроде индивидуальной настройки. Все, владей. Бережно взяв кулон из золотой вязи с камешком в центре, гарпия нацепила его на веревочку из паутинки и повесила на шею. Функций несколько, на всякий случай напоминаю ей, но слабенькие пока, учти. Поставил глушилку на запахи, сторожек, иллюзии и защиту от насекомых. Все слабенькое, но многозадачность позволит духу развиваться быстрее и разнообразней. Месяца, через два подойди, посмотрим. К этому времени дух должен освоиться как следует и будет уже не таким слабеньким. Может, еще какие функции вплету. Но сама понимаешь, обещать не могу. Дело новое, и как там поведет себя дух, предсказать не берусь. Спасибо. Расцвела Марина, пытающаяся одновременно слушать меня и наладить контакт с братишкой. Все, я полетела. Пробы крови у волков из стаи Василича брать буду. Тех, что у болота, по соседству с цвергами дальней скалы. Угу. Местность интересная в плане ресурсов, но мало ли что, нужно отслеживать ситуацию со здоровьем. А ну как переселять придется? Ленка из Судмеда настояла на постоянном мониторинге, а мне теперь крылья сбивать. Охо-хо, ладно хоть, местные хищники летучие нас почему-то не трогают. Все, давай. Проводив взглядом крылатую фигуру полуженщины, полуптицей вернулся к артефактам. Марина своя, из госпиталя, потому работал бесплатно. И пусть я сейчас по факту один из лидеров новорожденной гильдии, но отпочковаться от госпиталя нет желания. Мало нас пока, чтобы претендовать на полную самостоятельность. Совмещаю пока работу, обучение новых артефакторов и медицину. Правда, чем дальше, тем больше становлюсь этаким фельдшером запаса. Продолжаю обучаться у Зинполны и по мере необходимости помогаю в случае авралов, но текучка уже не моя. Сысоев. Физиономия против воли расплывается в улыбке при виде заклятого друга из параллельного класса, осторожно поднимающегося по ступенькам. Трусоватый амбалистый жертвест не взлюбил меня еще в младших классах, старательно осложняя жизнь. После переноса и изменения стал большим и грозным троллем, ну это поначалу так думали. После оказалось, что скорее дух земли, притом слабенький, несмотря на размеры. А жизнь мне поганец успел отравить и здесь, теперь вот мщу, и мстя моя страшна. Ну здравствуй, друг мой. Сысоев приторно и заискивающе заулыбался, протягивая лопатообразную ладонь. Жму, а чего? Не люблю, но вежливости никто не отменял. Вот, обладающий телосложением, но никак не ловкостью сумоиста, он нерешительно потоптался передо мной, протягивая пакет. Тут травок набрал всяких, не знаю, может пригодится чего, мириться типа, как был дешевкой, так и остался, нет бы чего интересного принести, размышляю, заглядывая в потертый пластиковый пакет с ворохом трав вперемешку, такое впечатление, что прямо приходом нарвал, затратив 15 минут, да уж и удивляется потом, что ж его, бедного, не любит, почему сиротинушку обижают, как, лучше, Даша потерла лиц, запоздала, снимая красноту с опухших от слез глаз. Сегодня головоломки для детей 1-2 класса разбирали. Ох, Даша, мам, ну не начинай. Вспыхнула молоденькая Сида, люблю я его, понимаешь. Даже такого, отсталого. А когда он сегодня пазл сам сложил, думала, сердце от счастья остановится. Пусть он не станет таким же умным, как раньше, но хотя бы до уровня лет 12 я его доведу. Клянусь, запахло озоном и Дарью окутала сеточка тоненьких молний, ощутимо тряхнув. Это что такое? Начала девушка, но мотнула головой, остановившись. Кажется, мам, клятва услышана. Кем бы то ни было, твою. Зинаида Павловна присела на враз ослабевших ногах, новости не из радостных. Знать, что твоя единственная дочь, кровиночка и надежда, по-прежнему любит интеллектуально деградировавшего парня, само по себе то еще испытание, а тут еще и клятва, которую кто-то принял. Да и не одна я вожусь, начала успокаивать мать Дарья, Бобров тоже с Пашкой возится, каждый день приходит, да не по разу. Новости рассказывает, игрушки приносит, пытается как-то к работе привлечь. Как, а, ясно, с дна реки что-нибудь, угу, да не просто камешки или там водоросли, а со сложностями всякими, тоже головоломки своеобразные. Павел на тебя. Зинаида Павловна остановилась, выразительно посмотрев на низ живота дочери. Не, мам. Девушка вспыхнула. Ничего такого он не позволяет. Я бы, может, ну тебя, так значит говоришь, реабилитация проходит успешно, перевела мать разговор с неудобной темы. Да, Даша с облегчением приняла подачу, тут посоветоваться зашла, по части детской психологии что-нибудь почитать хочу, прикладное что-нибудь, вроде методичек для воспитательниц детского сада и учительниц младших классов. Есть такое, как-нибудь, старшая Сида прикусила нижнюю губы, блеснув жемчужными зубками, или хочешь, с Марковной тебя сведу. Она почти 50 лет в детском саду отработала, которая лиса, но не кицуны. При школе сейчас, она самая, у тети Марины воспитателем в группе была, так она до сих пор ее помнит. Ну, неудобно немного, нерешительно начала девушка, тогда все узнают, то никто не знает, закатила мать глаза, весь остров, одна большая деревня, кто, с кем, когда, действительно. Даша тряхнула копной густых золотых волос, зови, часть третья, колхоз имени Навуходоносора, глава третья, небольшой сквер около госпиталя, разведенный стараниями медперсонала из числа дриад, потихонечку становится привычным местом для гуляний медиков и пациентов. Плодовые деревья переплели ветви над дорожками из каменных плит, образовав закрытые от проливных дождей зеленые тоннели. Выращенные из яблонь деревья беседки ждут усталых медиков, забежавших покурить во благе или поесть в одиночестве, без назойливого гомона болтливых подруг. Мало кто понимает, как уговоры дриад формируют из единого корня столбы беседки, лавочки и крышу, притом за считанные недели, но плодами их усилий пользуются охотно. Магия сугубо мирная, плохо предназначенная для лишения жизни, но горе тому, кто тронет дриаду на прирученной территории. Сама природа ополчится против обидчика, послав на выручку агрессивных насекомых и некрупных, но далеко не безобидных зверьков и птиц. И это всего лишь скверик, но несколько случаев с попытками насилия позволили убедиться, что мирные дриады далеко не так безобидны. Может быть, потому они так охотно благоустраивают скверики по всему острову, не слишком интересуясь оплатой. Проходя мимо дриады Леночки, сидевшей в обнимку с шелковицей, Зинаида Павловна поморщилась еле заметно. Претензий к Леночке никаких. Пчелка, труженица, несмотря на некоторую бестолковость в делах сугубо медицинских. Таких вот тружениц, окончивших когда-то медучилище и сроду не работавших по специальности, к госпиталю во время кризисных первых недель прибилось немало. В большинстве своем они не глупые и безотказны, охотно работают в саду, столовые и занимаются иными бытовыми вопросами. Меньшинство, Сида умела построить подчиненных и в той жизни, а уж сейчас, имея возможность придавить нерадивую силой, проблема недолжного старания в коллективе даже не поднимается. Не хочешь нормально работать, подстраиваясь под коллектив, ну так получи коллективный же поджопник и лети, да куда хочешь. Другое дело, что на выкидыши смотрит косо, тем более из такого общественно полезного заведения, как госпиталь. Все бы ничего, но монастырь как есть, признала сквозь зубы Сида, пройдясь по территории вдумчиво и вспоминая недавние слова директора школы. Период военного коммунизма прошел, и что делать дальше, не понимал никто. Сторонники свободного рынка, кои к удивлению Зинаиды Павловны, еще живы, запели о естественных механизмах регуляционного, но святые 90-е памятны всем, да и, как прикажете жить, если цены в таком обществе будут скакать просто по определению. Золото, серебро, драгоценные и полудрагоценные камни намывались старателями буквально ведрами, притом в свободное от работы и тренировок время. Новый мир оказался богат настолько, что версия о земле, пустом руднике, почти дочисто выработанном предыдущими цивилизациями, стала в обществе аксиомой. Рыночники предлагают подождать, не обращая внимания на скачущие курсы валют, или использовать вовсе уж экзотические материалы в качестве денег. Что общество превратится тогда в подобие Дикого Запада времен золотой лихорадки, понимали даже они. Потому, высказав сомнительной ценности заученные фразы, от их воплощения в жизнь рыночники отстранялись. Дескать, наше дело гениальные идеи, а реализация их – низменный удел плебеев от высокой науки. Кто-то из рыночников высказал это вслух и гениальные идеи сторонников свободного рынка окрестили в народе генитальными, похоронив под насмешками попытку либералов устроиться поудобнее в новом мире. Идеологические противники рыночников также не вызывают восторга. Коммунистов и леваков из числа ортодоксов привела в шизоидное возбуждение возможность построить новое, несомненно более справедливое общество. Возражения оппонентов на тему разных видов из числа измененных, и естественной агрессии друг к другу некоторых из них отметаются, как несущественные. Все люди братья, и точка. Агрессию можно купировать химическим путем, стоит только поискать. И хотя леваки в большинстве своем вполне вменяемы, предлагая вполне здравые идеи, агрессивные шизоиды из их лагеря похоронили надежды на создание бесклассового общества. Вместе с надеждами, к сожалению, похоронили и ряд вполне здравых мыслей, высказанных социалистами. Попытка реанимировать выкопанные из могилы идеи обещает массу проблем, ведь придется, еще больше помрачнев, перевела размышления Сида, деваться-то некуда. Или мы пытаемся создать общество с какой-никакой, но экономической системой или религиозные культы во всей красе. Госпитальеры, М-мать, звучное название прилепилось на редкость быстро, и отчасти отформатировало сознание персонала, начавшего считать себя членами религиозно-военного ордена, работают фактически за идею, получая от благодарного общества только комнату в общежитии и еду, ну чем не монахи. Период военного коммунизма ушел в прошлое, а госпитальеры остались все теми же доброхотами-бессребренниками. Сида нехотя признала немалую, да что там, весьма даже большую долю своей вины. Нравоучения щедро сопровождались выплесками силы, ну не умела она поначалу дозировать. По мозгам шибало будь здоров. У Петра Ивановича та же проблема, труд педагога начал приобретать религиозно-мистический характер. Орден как есть. 2. На заводе ситуация не настолько печальная, заводчане скорее кооператоры, имеющую свою долю прибыли. Не в денежном выражении, но быт у них налажен куда как получше, без избыточного коллективизма притом. Поселки и хуторки заводчан благоустроены на зависть, притом не только общественные пространства, но и личные. А придется все-таки трудодни вводить, Зинаида Павловна скривилась, как от зубной боли, предвкушая сперва веселенькую драчку за умы граждан. Граждане, что характерно, с некоторым недоверием относились к коммунистической идеологии, из-за левых шизоидов, попортивших репутацию учения и, без перегибов во времена кризиса не обошлось, национализация имущества не раз переходила разумные границы и неудивительно, что остались обиды. Придется выстраивать громоздкие и сложнейшие таблицы расчетов, сколько нужно поднять каменных глыб и на какую высоту, чтобы получить трудодень, а провести канаву, вылечить больного, сплести паучьего шелка, сколько споров будет, ссор, драк, а иначе никак. Чем будут платить налоги многочисленные кланы, начавшие выбивать себе места под представительские особняки поближе к центру острова, гильдии, старейшины, наконец, из числа тех, кто хочет личный дворец и имеет достаточно силы, чтобы построить его самостоятельно. Не будет налогов на благо общины, не будет госпиталя и школы в их нынешнем виде, общественных программ и прочего, ни на что будет содержать. Если же оставить все на самотек, на горизонте виднеется галопом приближающееся будущее с религиозно-мистическими орденами, и феодализм с вассалитетом, попахивающим рабством, растащит общину на личные феоды, с личными же крестьянами и ремесленниками. Профукала, самокритично подумала Сида, усаживаясь на лавочку и закуривая папиросу самодельной набивки. Дурные привычки с легкими наркотиками остались в прошлом, сразу после того, как Сида научилась справляться немного со своими видениями, как есть профукала. Пустила ситуацию на самотек, мда, а туда же, над Сашкой еще смеялась, интриган глупенький. Сама-то чем лучше, только что не так глупо попалась, но ведь попалась же, дура-то я дура, но и дурили меня умные люди. Так-то сразу не вспомнить, а если подумать, то все дороги к Кочергину ведут. Но, не верю, не тот он, дракон, а вот Соколов, этот мог. Хаем, а только ли он, если подумать как следует, то добрая половина наших старейшин спит и видит себя князьями и баронами, мечтая о феодализме с личным замком, дружиной и возможностью собрать гарем. Но непременно так, чтобы оно само, естественным, так сказать, путем. Опасно духов в рабство загонять, это сегодня ты силой давишь, снижая критичность мышления. Завтра они эволюционировали, опомнились и начали задавать неприятные вопросы, с занесением в личное тело, так сказать. Тот же Юрий Иванович ни разу не умен, но ведь выбился в начальники. Значит, что-то такое умеет, жопку лизнуть вовремя, интригу провернуть или еще что. И сколько таких Юрия Ивановичей? Треть? Полвина? Или все? Мать же ж, большая политика, никогда подобной пакостью не увлекалась, зато она мной увлеклась, умная, М-мать. Референдум по трудодням начался со скандала, как подсчитывать голоса, по головам, опираясь на привычные реалии земной демократии, или с учетом личной силы. С хера ли мой голос будет равен голосу, ну вон того хмыря, разорялся Жорик на общем собрании, традиционно проводящемся перед школой, тыкая пальцем в бывшего старейшину тракторного поселка, давно смещенного за полную профнепригодность, делаю для тракторного в десятки раз больше, чем он, а голоса равными будут, нахуй. Свара разгорелась безобразная, потому как высокая личная сила никак не означает повышенной пользы для общины. Даже начавшийся дождь не охладил пыл спорщиков. Феодализм. Феодализм, да. Наскакивает хоб-гоблин на одного из сторонников, много сил равно много голосов. Где ты, пидор? Тыкова. Взревел носорог, но его быстро заткнули, несмотря на личную силу, выражающуюся по большей части во внушительных габаритах второго облика и способности перетаскивать тяжелые грузы. Звериный дух не пользуется уважением. Вспыльчивость и хамское поведение мало кому нравится, даже если обладатель он их называет это настоящим мужским характером. В сочетании же с ленью, не самая популярная личность. Тебя, не унимался хоб-гоблин, подпрыгивая, ты думаешь, кто первый кандидат на выселение? Ты, всех заебал, потому что хуже пидора. Силище немерено, а жопу лишний раз оторвать не хочешь, только чтобы поскандалить и подраться. Пидор как есть, ты, начал заводиться носорог, воздух вокруг него замерцал. В отличие от тебя я плотник и краснодеревщик, а не грузчик от случая к случаю. И делаю, ты, перекинувший носорог рванулся было через толпу, но Жора обернулся конем и влупил ему задними копытами в лоб, да с выплеском силы. Нахрен обоих, постановило высокое собрание, пусть в другом месте скандалит. Тишина. Надрывался Юрич с трибуны, пытаясь перекричать собравшуюся толпу. Сверги быстро поддержали своего лидера, начав скандирование. Никакой силы, мелькнула мысль, всего-то крепкий коллектив и признание в нем. Компромисс, взобравшийся с ногами на стоящую на помосте кафедру, выкрикнул Юрич, компромисс. Предлагаю подумать над тем, чтобы закрепить количество голосов за трудоднями. Да погодите вы, народ потихонечку умолк. Подумайте просто, уже тише продолжил Цверг, налоги как-то собирать нужно? Нужно. Пусть не трудодни, пусть выносите на обсуждение свои версии, если хотите, не суть. Так вот мое предложение заключается в том, чтобы голоса зависели от налогов. Чем больше сдашь, тем больше у тебя голосов при голосовании, легче будет продавить какой-то закон, хоть гей-парады еженедельно проводить.